Глава 16. Адалин. Я научилась отстраняться от самой себя. Внешне никто не заметил бы разницы. Я все так же болтаю, смеюсь и улыбаюсь, как обычная 19-летняя девушка. Но внутри я пуста. Настоящая Адалин просто ушла. И поэтому, когда я смотрю в его ледяные глаза, то не чувствую сжигающей меня изнутри ярости. Когда он кладет руку на мою ногу, я даже не вздрагиваю. Эту тонкую технику я оттачивала осенью и зимой 1943 года, когда фон Гросс вернулся обратно в Париж, на этот раз надолго. Мы встречаемся с ним каждые 2 недели или около того, в том же самом ресторане напротив штаб-квартиры гестапо. Я всегда стараюсь приходить к самому концу ужина, потом жду, когда он присоединится ко мне у бара. Он делает это всегда. Как-то вечером, в конце января, разыгрывается метель, и ветер барабанит в стекла мелкими льдинками. Не проходит и минуты, как я слышу знакомый стук сапог фон Гросса по кафельному полу. Бармен, не спрашивая, приносит нам 2 бокала коньяка. Он давно уже выучил наши привычки. Начинается. Настоящая Адалин, пора уходить. «Мадемуазель Баном», — произносит фон Гросс, «я когда-нибудь говорил вам, как рад видеть ваше прекрасное лицо после тяжелого дня?» Я хихикаю. «Вы говорите мне это каждый раз, Вальтер!» «Потому что это правда. Чем хуже у меня день, тем больше я рад видеть вас». Он делает добрый глоток коньяка. «Что же сделало этот день таким трудным?» Фон Гросс сжимает губы в тонкую, словно лезвие бритвы, полоску. «Люди не делают то, что я им говорю». «Иногда людей, которых тащат на допросы в гестапо, по какой-то чудесной причине освобождают, и благодаря им мы узнаем, что делает фон Гросс с теми, кто отказывается говорить. Ходят слухи о жестоких избиениях, ледяных ваннах, в которых узников практически топят, бутылках, которые заталкивают заключенным в рот, пока у них не рвутся губы. Я притворяюсь, что ничего об этом не знаю, привычно подавляя свою ненависть». «Я бы никогда не посмела спорить с лейтенантом-полковником», мурлыкающим голосом отвечаю я. «Знаю», — отвечает фон Гросс. «Но, увы, не все французы похожи на вас, мадемуазель Баном». Он кладет руку мне на бедро. «Я могу это вынести. Я не чувствую ничего. Иногда, когда я надеваю кюлоты, он скользит пальцами между пуговиц и поглаживает мою обнаженную кожу. Это я тоже могу вынести, потому что, когда фон Гросс распускает руки, то, похоже, успокаивается. А когда он спокоен, то может выдать больше важных деталей». Если он получает нужные сведения через жестокость, я добиваюсь того же, ублажая его эго. Я потираю его плечо. «Неужели завтра вам тоже нужно будет иметь дело с этими дурно воспитанными людьми?» «Нет», — ворчит фон Гросс. «Я и так несколько недель с ними возился, хватит с меня. Через 2 дня их отправят в Питивье». «Ага, в четверг узников везут в лагерь для интернированных в Питивье». Я мысленно делаю себе пометку. Мужчина, сидящий вместе с фон Гроссом за столиком, подходит к нам и кашляет. «Мне уже пора», — сообщает он лейтенанту-полковнику на немецком. «Как всегда, я делаю вид, что слушаю, но не понимаю». «А, Гёр». Фон Гросс убирает руки и поворачивается к мужчине. «Ты так скоро возвращаешься в Тулузу?» «Боюсь, да», — отвечает тот. «Сопротивление причиняет нам больше хлопот, чем хотелось бы. Нападения на поезда участились, и похоже, что союзники сбрасывают им все больше и больше оружия». «Тогда мы должны сбивать их», — выплевывает фон Гросс. «Раздавить это чертово сопротивление». Гёр коротко кивает. «Так мы увидимся здесь на следующем ужине. Он же запланирован на май, да?» «31 мая», — отвечает фон Гросс. «Я буду». «Значит, 31 мая будет собрание. Я мысленно делаю еще одну пометку. Мужчины жмут друг другу руки, и Гёр уходит». Мы с фон Гроссом болтаем еще немного. В основном о его семье, которую я сейчас, кажется, знаю уже почти лично. Его жена Эрна живет вместе с сестрой в Берлине. Их единственный сын Клаус убит союзниками в Бельгии. В конце концов, я говорю фон Гроссу, что должна идти домой, потому что меня ждут родители. И, как обычно, он расстроен, видя, как я покидаю его. Я же, напротив, испытываю колоссальное облегчение. Дома маман выкладывает сосиски и сыр, которые ей удалось достать на черном рынке. Потом садится ко мне за стол, сжимая в ладонях стакан воды. «Ты снова была с лейтенантом-полковником?» — спрашивает она, и голос ее звучит выше обычного. Хотя она пытается скрыть это, я вижу, что она волнуется. «Да, маман, и, пожалуйста, не переживай. Все в полном порядке», — настойчиво говорю я. «Я уверена, что да, дорогая. Просто хочу знать, что тебе ничего не грозит». «Ничего, маман, я обещаю». Я мгновенно проглатываю ужин, чтобы избежать ответов на многочисленные вопросы. Чем меньше мы говорим об этом, тем меньше мне приходится лгать ей. Закончив, я благодарю ее и иду к себе мимо спальни Хлои, дверь которой на этот раз открыта. Она сидит на кровати и, когда я прохожу мимо, поднимает глаза. Так реагирует на звук животное, но, видя, что это я, хмурится и возвращается к лежащей на коленях книге. Я сжимаюсь в комочек под толстым слоем одеял, больше всего желая, чтобы Хлоя лежала рядом со мной, а не сгорала от ненависти за соседней дверью. На следующий день после утомительного похода на рынок я вынуждена снова подставить лицо ледяным ветрам и отправиться к Жеронту в своих скользких деревянных башмаках. Он велел мне прийти днем, поэтому я предупреждаю маман и папа, что у меня есть домашняя работа в библиотеке. Разумеется, угловатое лицо Жеронта появляется на пороге сразу же, как только я постучала. Когда он полностью открывает дверь, я вижу, что в комнате, кроме него, есть кто-то еще. Люк. Я не видела его с тех пор, как мы попрощались у моего дома прошлой весной. Я бегу к нему и бросаюсь в объятия, вдыхая исходящий от него запах травы и земли и зарываясь лицом в его лохмотья. Жеронт стоит позади, поэтому я не решаюсь поцеловать Люка, хотя каждая клеточка моего тела страстно жаждет вновь прикоснуться к его губам. «Что ты здесь делаешь?» Недоверчиво спрашиваю я и провожу руками по его телу, все еще не веря, что после всех этих месяцев, проведенных в разлуке, вновь вижу Люка. «Я заехал в Париж, чтобы передать несколько сообщений от контактов на юге», — отвечает он. «Слишком долго оставаться я не могу, но решил, что одна ночь не повредит». Я замечаю засохшую кровь и порез над его левым глазом. «Откуда это?» — спрашиваю я, слегка касаясь раны пальцами. «Не волнуйся. Выглядит хуже, чем есть на самом деле», — отмахивается он. «У нас была серьезная стычка с Мелисс». «Мелисс — это вишистские вооруженные отряды, чья работа заключается в подавлении акций сопротивления». «Уверен, что все в порядке? Что произошло?» «Уверен. Рафаэль схватил пулемет и начал палить, прежде чем мы поняли, в чем дело. Его ранили в плечо, и пока я оттаскивал его в безопасное место, пуля поцарапала мне лоб». «Я в порядке, и он тоже. Но мы были на волосок от смерти. Хотя все это не важно. Главное, что я вижу тебя». Я вновь притягиваю его к себе, благодарная, что он жив. «А я тебя». «Ага». Жеронт громко кашляет. «Я уже почти забыла про него. Давайте о делах, а то мне скоро нужно будет идти». Мы садимся вокруг того же стола, что и прошлой весной, когда трое из нас вместе с Марселем, Пьером Анри и Рафаэлем праздновали атаку на поезд в Лиможе. Жеронт хлопает ладонью по поверхности стола прямо передо мной. «Так, начнем с тебя», — ворчит он. «Что удалось узнать?» «Завтра вечером они перевозят узников в Петивье». Жеронт кивает. «Везешь новости на юг. Посмотрим, смогут ли Накизары помешать этому». «Есть еще кое-что», — продолжаю я. Фон Гросс упомянул о встрече с другими гестаповцами, назначенном на 31 мая в том же ресторане, где мы встречаемся с ним все это время. «Интересно», — отвечает Жеронт. «Ты знаешь об этом еще что-нибудь?» «Почему он сегодня такой нетерпеливый? Я припоминаю тот короткий разговор между фон Гроссом и Гером. В подробности они не вдавались. Кроме одной вещи. Один из гостей сейчас в Тулузе, и если он возвращается оттуда специально ради этого ужина, значит, дело важное». «Интересно», — снова произносит Жеронт. «Думаю, я смогу без проблем получить приглашение от фон Гросса, а потом пойду и подслушаю весь разговор. Они все еще не знают, что я понимаю их». Люк бормочет что-то, так тихо, что я ни слова не понимаю. Он смотрит вниз, и слова падают куда-то ему в грудь. «Говори громче, парень», — приказывает Жеронт. Люк выглядит удивленным, как будто сам не понимает, что произнес это вслух. Он покусывает губу. «Я хотел сказать, давайте взорвем их всех». Наступает такая тишина, что я слышу, как кровь пульсирует у меня в ушах. Как странно все это. 4 года назад моя жизнь состояла из школы, уроков пианино и походов на вечеринки с друзьями, а сейчас я обдумываю, как бы отнять у других людей жизнь. Но еще более странным является то, что мне нравится эта мысль. Я хочу устроить эту акцию, как с тем поездом в Лиможе. Я знаю, что это будет опасно, исключительно опасно. Любое нападение на немцев — довольно рискованное предприятие. Но решиться на такое напротив штаб-квартиры гестапо значит гарантированно быть убитым в случае, если что-то пойдет не так. Но если все получится, мы прикончим Вальтера фон Гросса, и кто знает, скольких его людей вместе с ним. Я вижу, как Жеронт размышляет над услышанным. Мускулы его челюсти двигаются, словно он пережевывает информацию. «Велика вероятность, что вас убьют. Вообще идея хорошая», — говорит он наконец. «Мне нужно какое-то время продумать, как все устроить. О снабжении я позабочусь, но взрывчатку вам придется доставать самим. Уверен, у нас получится». «Хорошо. Я поговорю с Бавеном, и пока не получите моего сигнала, никому ни слова». Ножки стула Жеронта царапают по полу, и он встает. «Мне нужно идти. Надо нанести один важный визит». «Я могу помочь?» — предлагаю я. «Боюсь, что нет. Это никак не связано с работой», — отвечает он. Тут лицо его смягчается, чего я никогда не видел раньше. «Дочка только что родила. Я хочу увидеть своего первого внука». Я смотрю, как старик уходит, и мое сердце наполняется радостью за него. Я ведь даже не знаю его настоящего имени. Как только за ним закрывается дверь, чувствую, что сейчас разрыдаюсь. «Иногда я забываю, что мы реальные люди, и у каждого есть настоящая жизнь», — говорю я Люку. «Я прекрасно понимаю, о чем ты». «Правда?» «Ну, конечно. Я уже больше года не виделся с семьей. Я же вечно в бегах, а любой разговор похож на обмен шифровками». «Мы с Люком одни в этом убежище. Только я и он. В этой жалкой квартире, где кроме стола и нескольких стульев нет никакой мебели». Он встает и, обойдя стол, подходит ко мне. Потом берет меня за руки и помогает встать. «Большую часть времени я даже не знаю, кто я на самом деле», — шепчет он мне. В его глазах бушует ураган. «Но потом я снова вижу тебя и вспоминаю». Я больше не могу сдерживаться. Целую его каждой частицей своего существа, словно он кислород, в котором я так нуждаюсь. Первый раз за долгое время в этом ощущении, которое, казалось, будет длиться вечно, я не прячу себя. Я погружаю пальцы в его волосы и позволяю его рукам зажечь неистовой страстью все мое тело, от груди до бедер. Я не вздрагиваю от его прикосновений, я жажду их. Хочу, чтобы он почувствовал меня полностью, и желаю сделать для него то же самое. Остановившись на мгновение, я быстро веду его за собой по коридору в другую комнату, где заходящее солнце отбрасывает пурпурно-красные лучи. Здесь нет ничего, кроме нас и тающего заката. К счастью, Люк находит в шкафу несколько одеял, и мы стелим их на полу. Раздевшись, заворачиваемся в них, словно в кокон. Я ни разу в жизни не находилась так близко рядом с другим человеком. И впервые, когда все происходит, поражена полнотой ощущений. Я забываю, как дышать, и на несколько непередаваемых мгновений не могу вспомнить. Но потом мне хочется большего. Больше Люка, больше нас. Больше этой настоящей, прекрасной жизни. Когда все заканчивается, небо из розового становится черным. Наступил комендантский час. Идти домой уже слишком поздно. Свернувшись под серыми одеялами в пустой квартире, в городе, наводненном крысами, Люк и я спим в объятиях друг друга, не забывая, кто мы есть на самом деле. Проходит месяц, прежде чем мы встречаемся снова. Холодным весенним утром мы впятером собираемся вокруг стола в убежище. Я, Люк, Марсель, Пьер-Анри и Рафаэль, который изложит нам план действий, в комнате копится напряжение. Люк теребит свои длинные волосы. Рафаэль, его плечо зажило, но ранение все еще сказывается. Барабанит пальцами по столу, а Марсель отпускает бессмысленные замечания насчет погоды, на которые все равно никто не отвечает. Я понимаю, что все мы думаем об одном. То, что мы делаем, настолько опасно и будет иметь настолько серьезные последствия, что это кажется нереальным. В дверь несколько раз уверенно и четко стучат. И Пьер-Анри спешит открыть ее Жеронту, который входит с порывом сильного ветра. Мы все смотрим на него выжидающе и даже с некоторым страхом. «Я только что встречался с Бавеном», — говорит он. «План готов. Под столом я сжимаю колено Люка. Он кладет руку на мое и сжимает в ответ. «Обо всем по порядку», — начинает Жеронт, глядя почему-то на меня. «Баном, ты в этом участвовать не будешь». «Почему?» — протестую я. «Ведь я могу это сделать». Никто не сомневается, что ты здесь самый способный человек. Но взрывчатка будет в чемодане, а чемодан подложат в столовую во время ужина фон Гросса. Если ты будешь там, как его спутница, то ты труп. А если ты... А если я доставлю чемодан, он меня узнает. Я, наконец, понимаю. Буду держаться подальше и молиться, чтобы все шло по плану. В течение следующего получаса Жеронт объясняет подробности операции, и четверо парней вызываются на разные роли. Рафаэль, который очень хочет исправиться после неудачи с Мелис, доставит бомбу Бавену в ресторан. Про себя я радуюсь этому, потому что Люк будет просто наблюдать снаружи. Марсель и Пьер-Анри тоже останутся на улице, приглядывая за обстановкой. Когда встреча подходит к концу, я отчаянно желаю, чтобы 31 мая наконец наступило. Я хочу, чтобы фон Гросс страдал. Хочу наказать его за все, что он сделал с моим народом. Но до этого мне нужно продолжать придерживаться легенды. Поэтому я должна составить ему компанию на очередном завтраке. На этот раз в ближайшей деревушке Оверсюр-Уаз. Я еду вместе с фон Гроссом на заднем сиденье его служебной машины. Сегодня он выглядит по-другому. Напряженно и отстраненно. В другой ситуации он бы прикоснулся ко мне, чтобы успокоиться. Но сегодня он смотрит прямо вперед, аккуратно сложив руки на коленях. Челюсти у него сжаты, выдавая напрягшиеся мускулы. Когда он молчит, то пугает меня еще больше. «Недавно ночью бомбили Берлин», — говорит фон Гросс, нарушая тяжелую тишину, пока машина громыхает по камням и гальке. «Мне сказали, что мой дом разрушен. Дом, служивший моей семье больше 100 лет». «Мне абсолютно плевать на дом фон Гросса, да и неважно, насколько он старый. Однако я даю ему понять, что расстроена не меньше него». «Ужасно слышать такое, Вальтер. Надеюсь, семья в порядке?» «С семьей все хорошо. Но вы, французы, вы даже не понимаете, как вам повезло. Мы могли бы стереть Париж с лица земли, но не сделали этого». «Еще как сделали. И скоро ты за это заплатишь. Мне так жаль, Вальтер». «Чертовы союзники не желают брать передышку», — горько произносит он, словно не слыша меня. «Они бомбят Паде-Кале, и мы слышали, что они могут войти сюда уже в июне. Ходят слухи и про Норвегию». При мысли о том, что союзники могут войти во Францию, сердце у меня на секунду замирает. Жеронт, похоже, уверен, что это скоро произойдет, хотя он слышал, что союзники не раскрывают Германии точного места нанесения удара. «И как вы считаете, лейтенант-полковник, что произойдет?» Не ожидаю, что он станет превозносить силу немецкого оружия, как обычно делает в компании своих людей, но вместо этого фон Гросс вздыхает и смотрит на горизонт. «Я не знаю, мадемуазель Баном». Он долго, может быть, целую минуту, смотрит в сторону. Затем вновь произносит: «Я не знаю». «Но вы всегда были таким уверенным. Я восхищаюсь в вас этим качеством». Фон Гросс молчит. «Должен признаться вам кое в чем, мадемуазель Баном». Он говорит так тихо, что хруст камней под колесами машины почти полностью заглушает его голос. Мне приходится наклониться к нему очень близко, чтобы разобрать все. Фон Гросс смотрит вниз, на свои колени. «Я боюсь за отчизну», — еле слышно бормочет он. Машина подпрыгивает на очередном ухабе, и этот сильный толчок выводит фон Гросса из оцепенения. Он снова расправляет плечи и выпрямляется, как бы перечеркивая все, что сейчас сказал. «А», — произносит он, — «это должна быть вон та деревня». И он указывает на несколько средневекового вида домиков впереди. «Лучше бы у них хватило еды на нас всех. Я чертовски проголодался». Стоит конец апреля, почти май, и погода достаточно теплая для завтрака на открытом воздухе. Несколько немцев тоже привозят с собой сопровождающих их француженок. Мы садимся за группой столов, поставленных во дворе обычного на вид коттеджа. Не служебного здания, а просто чего-то дома. Я вижу большой огород, а позади здание, развешанное на веревке белье. «Ты остаешься здесь, Эсик?» — спрашивает фон Гросс широкоплечего мужчину за нашим столом. «Да, меня разместили здесь», — отвечает Эсик, у которого нет пары. «Домой писать не о чем, но свое очарование здесь имеется». Он кивает в направлении коттеджа, где женщина пытается пройти через дверь, держа в руках большое блюдо с мясом и картошкой. Из более чем 20 мужчин ни один не поднимается, чтобы помочь ей. А я хочу, но не могу. Так поступила бы настоящая Адалин, а не та, чью роль мне приходится играть. Первым женщина накрывает наш стол. Издалека мне показалось, что она возраста моей мамы, но оказалось, что это молодая девушка, которую состарили последние несколько лет войны. Она очень худая. Потертое серое платье свисает с нее так, будто велико на два размера, хотя я подозреваю, что когда-то оно было впору. Когда она тянется, чтобы положить на мою тарелку картошки, впадины между ключицами девушки становятся глубокой, как колодец. Выражение ее лица мне знакомо, зарытые глубоко внутри усталость и злость. «Присядь ко мне на колени, дорогуша», — лает Эсик на французском, «а я дам тебе немного еды». «Нет, спасибо», — отвечает она безразличным голосом. Эсик хохочет, когда она идет накрывать столы остальным. Я не желаю пробовать ни единого кусочка той пищи, что немцы заставили эту женщину приготовить для нас. В этой войне я и так питаюсь слишком хорошо, и это заметно. Я почти не похудела. Но гораздо больше семей вынуждены полагаться только на тот рацион, который позволили им немцы, и больше ничего в течение нескольких дней, не имея возможности поесть досыта. Как я хочу, чтобы женщина забрала мою тарелку себе, но если я отдам еду, это вызовет слишком много вопросов. Раздираемая чувством вины, я вонзаю нож в круглую картофелину, покрытую драгоценным маслом. Напротив меня за столом сидит тощая девушка, сопровождающая на ланч кого-то из людей фон Гросса. Когда мы только сели, мне противно было выслушивать ее льстивые замечания о том, как красиво сверкают на солнце награды ее спутника. Но сейчас я понимаю. Она сгребает мясо с картошкой в рот, едва они касаются ее тарелки, и теперь с завистью поглядывает на мою. Если она голодает, вправе ли я осуждать ее за то, что она приняла приглашение немца? Где провести границу между тем, что правильно, и тем, что приходится делать ради выживания? Один из мужчин бросает кусок недоеденного мяса бродячему псу на краю двора. Девушка при виде этого чуть не плачет. Спустя полчаса выслушивания разговоров фон Гросса, мне нужно в туалет. Я тяну до последнего, не желая входить в дом женщины, которая мне явно будет не рада. Но терпеть уже невозможно, поэтому извиняюсь и направляюсь к двери коттеджа. Я осторожно вхожу в главную комнату, которая выглядит темной по сравнению с солнечным днем снаружи. Здесь есть камин, но мебели почти не осталось. Должно быть, немцы конфисковали. От одной мысли, что она живет здесь одна, с таким человеком, как Эсик, мне становится дурно. Женщину я нахожу на кухне. Она стоит спиной ко мне и моет посуду, с ненужной свирепостью оттирая горшок. Хотя, быть может, очень даже нужный. «Прошу прощения за беспокойство. Могу я воспользоваться вашим туалетом?» Она замирает. «Дальше по коридору и направо». По пути в туалет и обратно я прохожу мимо фотографии в рамке. Это женщина с мужем в день свадьбы. Где он сейчас? Мертв, скорее всего. Или гниет в концлагере, пока другой мужчина занял его дом и спит с его женой. Чтобы выйти, мне снова нужно пройти через кухню, а значит, мимо женщины, убирающей вымытые горшки и кастрюли. Я иду, не поднимая головы. Грязная немецкая шлюха. Слова вылетают у нее изо рта с быстротой и яростью пулеметной очереди. Я не останавливаюсь и продолжаю идти к двери, чувствуя себя так, как будто мне выстрелили в самое сердце. Если бы только она знала правду. Если бы она только знала, что мы планируем... Находиться рядом с фон Гроссом остаток дня почти невыносимо. Но я продолжаю фальшиво улыбаться. Где-то там уже собирают бомбу, которую поместят в чемодан и отдадут в руки безобидного официанта. А он, в свою очередь, оставит чемодан рядом со столиком фон Гросса вечером 31 мая. Все, чего я сейчас хочу, это спасти несчастную женщину от ее жалкой участи. Но продолжать меня заставляет одна единственная мысль. Через несколько недель Вальтер фон Гросс будет мертв.